Но сестры и лечащий врач испугались новых слез при моем отъезде и решили, не надо предупреждать детей о часе расставания. Надо поставить их перед фактом, и все. Я спорила. Александра Артемьевна тоже была против, но нас не послушали. В день моего отъезда ребят выкупали и, разомлевших от ванны, уложили спать. Отъезд мой был похож на бегство. Меня отчаянно торопили. «Скорее, скорее, они скоро проснутся!» Все валилось у меня из рук, падало на пол. Все говорили тихими голосами, словно не провожают они меня, а хоронят. Вещи мои были уже в такси. Я уже взялась за ручку двери в подъезде. И тут сверху, с лестничной площадки второго этажа, донесся отчаянный детский плач. Я бросилась вверх по лестнице, забирая по две ступеньки. На площадке стояли Сашок и Нюрочка в рубашонках, босые. Они, видимо, сорвались с постели. Прибежали на лестницу. Дальше слепым детям не было дороги. Их ноги повисли над ступеньками, как над краем пропасти. Они горько рыдали. Я понимала не столько от разлуки со мной, хотя мы и дружили, сколько от обиды. Почему их обманули? Нюрочка плакала без слов, а Сашок все повторял. «Бабушка, пожалуйста, не уезжай! Мне будет ужасно скучно!» Всегда буду помнить, как между ребрышками трепетали и бились под моими руками ребячьи сердца. Никогда не обманывайте детей, если хотите, чтобы из них выросли люди. Потом они успокоились. Они вели себя мужественно. Они провожали меня вниз, в подъезд, до самой двери. Лишь приехав в гостиницу, откуда меня на завтра должны были увезти домой в Москву, я почувствовала, как итог всего пребывания у Филатова, смертельную усталость. Душа имеет свою емкость, вот так же, как бочка, ведро, рюмка. Когда она много недель подряд вбирает в себя чужое горе, она в какой-то день достигает порога насыщения, даже перенасыщения. Тут только я поняла во всей полноте еще и эту сторону подвига Филатова и его сотрудников. Они работают под постоянным, почти неодолимым грузом человеческого горя. Я уезжала с тяжелой мыслью о Сашке и Нюрочке. Они остались у Филатова. Им еще предстояла операция. Правда, спустя какое-то время мне сообщили, что они прозрели, что все прошло благополучно. Но от них самих я не получала никаких известий. Слепым детям надо было не только прозреть, но еще и научиться грамоте. Прошел ряд лет. Однажды мы, несколько человек, возвращавшихся из театра, втиснулись в переполненный вагон московского метро. Меня протолкнули вперед. Спутники мои остались позади и беспокоились обо мне. Рядом со мной оказался юноша лет 16. Он не смотрел в мою сторону. А у меня вдруг возникло то ощущение знакомости, какое знаем мы, старики. Ведь мы так давно ходим по земле, мы столько и стольких видели. Где я видела этого мальчика? Пропуская вперед кого-то из пассажиров, юноша повернулся ко мне, скользнул по мне равнодушным взглядом. Нет, он меня не знает, он видит меня впервые. А меня все сильнее сверлила мысль. Где же это я его видела? Да, видела, видела, только глаза его были мне незнакомы. «Александра Яковлевна!» — закричал сзади кто-то из моих спутников. «Александра Яковлевна, где вы там?» Юноша посмотрел на меня, словно внезапно заинтересованный. «Вы Александра Яковлевна?» — спросил он. Голос его был мне незнаком. Я утвердительно кивнула. «Вас зовут. Отчего не откликаетесь?» «Я не слышу», — объяснила я. «Я глухая». Неожиданно юноша взял обеими руками мою правую руку, нашарил на руке кольцо и обрадовался. «Бабушка, это вы? А я Сашок, помните?» Это и вправду был Сашок. Он сперва не узнал меня, хотя и был теперь зрячий, ведь он никогда меня раньше не видал. Его заинтересовало услышанное имя и отчество. Потом он узнал мой голос, мою глухоту, кольцо на моей руке. Я тоже узнала его не сразу. Он теперь был почти взрослый, девятиклассник.